Познакомьтесь с номером 12. Новый романтик. Счастливица Люси Чаттертон строит глазки молодому красавцу-актеру, по которому сходит с ума блистательный лондонский Вест-Энд и Голливуд. Я получила только один ответ, когда сказала подругам, что собираюсь брать интервью у Джоша Харпера. Чистую, неприкрытую зависть с трех заглавных букв. «Везет тебе», — вздыхали они. «Есть какой-нибудь шанс заполучить номер его телефончика?» Когда сидишь напротив него в закрытом клубе Уэст-Энда, легко понять почему. Всего лишь 28 лет от роду Джош Харпер – самый сексапильный и красивый из молодых британских актеров. Не так давно голосование среди читателей известного женского журнала показало, что он 12-й в списке самых сексуальных мужчин мира. А к славе Джош вознесся 4 года назад, когда стал самым молодым актером, получившим премию Британской академии кино и телевидения, БАФТА, за душераздирающее исполнение роли Кларенса, умственно отсталого юноши, ведущего борьбу со смертельной болезнью, завоевавшим широкое признание в драматическом телесериале «Живи одним днем». За этим последовал огромный успех на сцене в образе чрезвычайно сексапильного Ромео и на киноэкране с ролью бесноватого бандита-трансвестита в ультражестком британском детективе «Стилет». При этом наш герой нашел время спасти мир в футуристическом триллере «Завтрашнее преступление». Под Рождество мы увидим Джоша Харпера в его самой крупной на сегодняшний день роли в высокобюджетном голливудском научно-фантастическом приключенческом фильме «Ртутный дождь». Но в настоящий момент он сопротивляется пению голливудских сирен, чтобы сыграть еще одного эффектного по весу. Лорда Байрона в Уэст-Эндском спектакле «Безумный, злой и опасный знакомый», тепло принятым критиками. Это жизнь Байрона, рассказанная им самим в письмах, стихах и дневниках. Говорит Харпер, отхлебывая двойной эспрессо и глядя на меня обезоруживающе ясными голубыми глазами. Потрясающая история. Можно сказать, Байрон стал первой рок-звездой. Мировая слава. Женщины вешаются на шею. Но к тому же он был настоящим радикалом и оригиналом, и серьезно увлекался политикой, как и я. Вот все это плюс бисексуальность, кровосмесительная связь с сестрой, а еще изуродованная стопа. Шальной и безумный мужик. «Идентифицирует ли он себя каким-нибудь образом с героем?» — спрашиваю я. «Помимо изувеченной ноги?» — смеется Харпер. «Ну, я полагаю, мы оба страстные натуры. И я серьезно интересуюсь политикой, особенно защитой окружающей среды, однако при этом я счастливо женат. И хотя у меня замечательная сестра, но, знаете ли, всему есть пределы». Джош Харпер запрокидывает голову и снова смеется. Теплый сердечный хохоток. Из-за соседнего столика на нас смотрят две женщины. Что я вижу в их глазах? Зависть. Он продолжает рассказывать, что обожает смешивать театр с высокобюджетной коммерческой работой. Голливуд по-прежнему притягателен для Джоша, хотя пока он не намерен уезжать туда насовсем. В «Ртутном дожде» было очень здорово сниматься. Бегать в скафандрах, махать пушками. Но во всех этих крутых научно-фантастических фильмах большую часть времени взаимодействуешь с воздухом, чтобы потом туда наложили спецэффекты. И все же я надеюсь, что фильм получился чуть более глубоким и умным, чем большинство подобных фильмов. В его основе старинная англосаксонская поэма «Беовульф», перенесенная в далекий космос. Блокбастеры хороши еще и тем, что в финансовом смысле они позволяют заниматься по-настоящему любимым делом. Живым театром и спектаклями вроде того же «Безумного злого». Или сниматься в небольших независимых фильмах. Слава и популярность Они хороши, если вам нужен столик в ресторане. Но не из-за них я пришел в кино. Я люблю труд и дух настоящей актерской игры». «То есть он будет еще сниматься в больших голливудских фильмах?» «Конечно! Что тут скажешь? Я просто обожаю, когда всего много. И да, есть предложение, но я ни о чем не могу рассказывать. К тому же вряд ли я смог бы жить в Лос-Анджелесе все время. Слишком уж люблю наше пиво, сигареты и футбол». «Правдивы ли слухи о Джеймсе Бонде?» Джош кажется смущен. «Боюсь, это только слухи. Мои ребята беседовали с их ребятами, но пока это одни лишь воздушные замки. И в любом случае я еще слишком молод, но когда-нибудь, возможно. Конечно, я бы с радостью сыграл Бонда. В мире не найдется ни одного актера, который бы не хотел сыграть Бонда». Агент уже постукивает по своим часам, и времени осталось совсем чуть-чуть, только на быстрые и короткие вопросы. «Кто или что является самой большой любовью в его жизни?» – спрашиваю я. «Естественно, моя жена», – без колебаний отвечает он, и глаза его загораются. Джош женат на Норе Харпер, бывшей певице уже 2 года. «Дамы, увы». «А как часто вы занимаетесь сексом?» – спрашиваю я, немного искушая судьбу. Слава богу, Джош лишь смеется. «Если только это не интимный вопрос». «Так часто, как только можем». «Как вы расслабляетесь?» «Смотрите выше». «Где и когда вы испытали самое большое счастье?» «Смотрите выше». «Любимый запах?» Секунду он медлит. «Или свежескошенная трава?» «Или макушка новорожденного ребенка?» «Любимый фильм?» «Империя наносит ответный удар». «А какое ваше любимое слово?» Секунду он думает. «То, которому научила меня жена. Обожание». И Стивен К. Маккуин решил, что, пожалуй, дальше уже лучше не читать. Он бросил газету на кресло напротив. «Что это за чушь про запах макушки новорожденного? У Джоша ведь и детей нет». Чью же голову он нюхал? С противоположного сиденья ухмылялась фотография Джоша. Безукоризненная щетина, рука проводит по волосам, рубашка расстегнута до пояса. Стивен перевернул газету фотографии вниз и снова стал смотреть в окно поезда на плывущие мимо башни и здания Стоквелла и Воксхолла. Стивен взглянул на свое отражение в оконном стекле и задумался, как бы он сыграл Бонда. Что правда, то правда, ему до этой роли еще далеко, но в порядке секретной кинопробы он поднял одну бровь, одарил себя учтивой улыбочкой Джеймса Бонда и изо всех сил постарался представить себя стоящим в белом смокинге у колеса рулетки в окружении прекрасных и опасных женщин. Однако на секунду увидел себя 4-м техником центрального поста, падающим сквозь каскадерское стекло спиной вперед в док для подлодок внизу, и при этом его белый халат охвачен пламенем.